Седьмое. Он протер очки, снова водрузил их на нос и, бросив на бессовестного гепарда растерянный взгляд, начал лекцию. Надо сказать, что в классических сурах Корана нет ни слова о воинах духа, джедаях. Есть лишь упоминание о сходном понятии джихад, обозначающем борьбу с духовным несовершенством. Первые косвенные упоминания о рыцарях храма берут свое начало в апокрифических преданиях суриев. Если цитировать некоторых современников пророка, то, согласно преданиям, два воина-джедая денно и ночно охраняли священную гору во время явления Джибриля пророку. Несметное войско окружило гору. Сколько хватало глаз, вздымались копья вражеских всадников, и тень от стрел затмила солнце. Но воины смеялись над врагами и тщетными попытками взять гору штурмом. В бою они были неистовы и молниеносны, но ни разу их меч не обогрился человеческой кровью. Тут, надо сказать, уважаемые студенты, ой, извините, Бога ради. Да ничего, ничего, так даже лучше, не отвлекайтесь. Надо сказать, что налицо явное преувеличение численности врагов, но ни мастерство рыцарей храма, ни их милосердие не вызывает никакого сомнения. Общеизвестно, джедай может убить противника только перед прямой угрозой собственной жизни, когда иные способы к пресечению агрессии исчерпаны. Надо добавить, многие неверные толкователи интерпретировали нарицательное имя рыцарей храма как «гашасины», находящиеся под воздействием наркотического вещества, что будто и объясняло их сверхъестественную силу и умение. Но это не более чем происки противников храма и злостный навет. Мастерство рыцарей храма оттачивается долгими годами дисциплины ума и упражняемости духа. И слово «ассасин» следует понимать как имеющий вдохновение от духа. Транскрипция от слова «вдыхать» – «вдохновенный» сбила многих исследователей, придав значению «ассасин» неправильное толкование и негативное значение. Если склоняться к другому преданию, то обозначение «джедай» было сказано пророку о сих воинах духа самим архангелом Джабрилем. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть данную теорию не представляется возможным. Но наиболее вероятно, что значения «джихад» и «джедай» связаны. И если джихад – это невидимая брань в человеке, то джедай, обретающий победу в брани посредством божественного вдохновения. Доказательством этому есть слова пророка, записанные вследствие одним из его самых близких последователей. «Узрел я огонь, горящий во тьме, и там, где ступала нога джедая, горело пламя». Если рассматривать эти строки в буквальном толковании, толковать это предание как реальное произошедшее историческое событие, то двое воинов-джедаев повергли в бегство бесчисленное воинство врагов. Но если рассматривать в мистическом ключе, то здесь описывается невидимая брань в душе, где пламя страстей попалялось небесным пламенем. И в преданиях суфизма, и в христианском течении описаны сходные явления этой брани, что прямо подтверждает правильность последующих реформ Мухаммеда и принятие христианства как следующей вехи восхождения ислама. Становление это не было ни легким, ни, к сожалению, бескровным. Описаны многие эпизоды из жизни великого пророка, где приходилось идти на применение силы в отстаивании истины. И именно в этот период впервые появляются свидетельства о существовании великого храма и рыцарях-храмовниках, которые следовали за пророком словно тень, отражая угрозы фанатичных представителей существующих религиозных течений. Реформы в религиозном и мировоззренческом наследии пророка принесли плоды и широкое понимание. Засвидетельствовано, что пророк не единожды встречался с многими столпами христианства того времени, пользовался неизменным авторитетом и почитанием. И было бы современное христианство таковым, если бы не Мухаммед и его проповедь о мире и терпении к ближнему. Пророк являлся основателем не только ислама, но и той дипломатической парадигмы примирения и взаимного терпения и прощения, которому следуют рыцари храма и по сей день. Многие суфийские школы и монастыри, многие научные изыскания того времени стали следствием введения сторонниками храма революционной для того времени обязательной общеобразовательной системы. Впервые в мире мы имеем четкую структурированную систему, что имеет своей целью глубокую реформацию общества и общественных отношений, что стали возможны лишь благодаря основанному пророком ордену. После ухода пророка храм стал средоточием идеи справедливости и примирения враждующих. Укрепившийся ислам и храм начинает играть все более великую и сильную роль на политической арене того времени. Достаточно вспомнить, что раскола христианской ветки, самой близкой по сути и по духу к заповедям пророка, удалось избежать только благодаря дипломатическим действиям джедаев. И совершенно не напрасно пророк Мухаммед почитается всеми христианами наравне с пророком Ильей. Мы с Равеном лишь переводили друг на друга пораженные глаза. «Нифига себе камушек мы сдвинули тогда на хире!» Так булькнуло, до сих пор аукается. Слава богу, профессора отвлекли и отозвали в сторону. А то он в пылу лекции стал забываться, называя нас то студентами, то молодыми людьми. «Да, наворотили мы с тобой делов, Ильин. Никаким лаптем не расхлебаешь», – промолвил Равен, потирая глаза. «Интересно, что с нами теперь сделают? Тут расстреляют или подождут?» «Кто знает, а может, все, что мы натворили, все-таки во благо?» «Любопытно будет узнать, сейчас во всем мире коммунистический строй исламского замеса». Тут неожиданно показалось еще одно действующее лицо. Из мечети вышагнул молодой священник, низко поклонился в дверях и неожиданно направился к нам. «Мы хотели услышать про коммунизм. Вот еще один житель этой утопии. Его и спросите», – хихикнул гепард и свернулся по кошачьи в клубок, радуясь удавшейся шутке.